Гран Шриман Бхагаватам, песнь 1, глава 8, молитвы царицы Кунти, текст 15. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. О Шаунака, несмотря на то, что выпущенную Ашватхамой сверхмощную брахмастру нельзя было ни остановить, ни отразить, и ей невозможно было ничего противопоставить, она была нейтрализована и отражена, натолкнувшись на силу Вишну, Господа Кришны. О Шаунака, несмотря на то, что выпущенную Ашватхамой сверхмощную брахмастру нельзя было ни остановить, ни отразить, и ей невозможно было ничего противопоставить, она была нейтрализована и отражена, натолкнувшись на силу Вишну, Господа Кришны. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданта с вами Прабхупада. В Бхагавад-гите говорится, что Брахма-джьоти, ослепительное трансцендентальное сияние, покоится на Господе Шри Кришне. Иначе говоря, ослепительное сияние, именуемое Брахма-теджас, есть не что иное, как лучи Господа, подобно тому, как солнечные лучи являются излучением солнечного диска. Итак, несмотря на то, что в материальном мире ничто не может противостоять этому оружию Брахмы, оно не устояло против верховной силы Господа. Это оружие Ашватхамы, называемое Брахмастрой, было нейтрализовано и побеждено личной энергией Господа Шри Кришны. Иначе говоря, он не нуждается ни в чьей помощи, ибо он абсолютен. О Шаунака, несмотря на то, что выпущенную Ашватхамой сверхмощную брахмастру нельзя было ни остановить, ни отразить, и ей невозможно было ничего противопоставить, она была нейтрализована и отражена, натолкнувшись на силу Вишну, Господа Кришны. Омагьян кимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун чакшур уммилитам гьяна тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам Ванчикалпа тарубьяшча крипасинху бьяевача. Намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, здесь описывается могущество этого оружия, брахмастры. Мы уже говорили об этом. Но мы не говорили, откуда берется сила любого оружия. Говорится, что источником любой силы является Брахма-джьоти. Ослепительное сияние или трансцендентальное сияние, которое исходит от тела Господа. И это сияние, эта энергия является источником любой силы, как в духовном, так и в материальном мире. Это сияние очень необычное, его называют еще Бала-шакти. Бала значит сила, сила, исходящая от Господа. И есть 6 качеств, которыми обладает Бхагаван, и одно из них – вся сила. Вся сила. Вся сила сконцентрирована у Кришны. И он является источником любой силы. И здесь говорится, что это удивительное оружие Брахмаджоти является верхом совершенства в военном искусстве. И тот, кто мог выпускать эту брахмастру, практически точку ставил в любой войне. Все. Если вы можете выпустить брахмастру, ей управлять, то вы ставите точку в любой битве. Потому что вы можете целенаправленно уничтожить всех. Одной брахмастрой. Это не так делается, что одного человека одной брахмастрой, другого солдата другой брахмастрой, третьего, это, допустим, миллион человек армия, и вы миллион брахмастр выпускаете, и каждому в глаз попадаете этой брахмастры. Как мы говорили, кончик, ушко иголки сбивает брахмастра. Так можно ее направить. Нет, Ашватхама выпустил одну брахмастру, и цель этой брахмастры была уничтожить весь род Панду. Всю династию уничтожить Куру. Все абсолютно. Одной брахмастры должны были быть уничтожены все. Даже те, кто находился в чреве женщин. Представляете? И женщинам это не причинило бы никакого беспокойства, я уже объяснял. Должен был быть только плод. Очень удивительное оружие. Практически это была точка в битве. Все. Ашватхама решил поставить точку в этой битве. Очень удивительное оружие. И говорится, это оружие Брахмы. Это оружие Брахмы. У Брахмы самое сверхмощное оружие есть. Это Брахмаджоти. Какое? Он принимает эту силу на себя. Брахмаджоти. Сияние из духовного мира. Паравьёма называется. Духовное небо. Он может черпать оттуда эту силу. Брать эту силу. И появляется это оружие Брахмастра. Астра означает оружие. Брахма – это значит исходящее из Брахмана. И через Брахму оно появляется в материальном мире. И говорится, что никто не может противостоять этому оружию. Никто абсолютно. Ни полубоги, ни демоны. Никто не может. Это ужасное оружие. И в шастрах, когда описывается, когда учитель обучал ученика, как выпускать брахмастру, как ее производить, это было верхом совершенства. То есть вы должны обладать таким уровнем сознания. И такое тайное посвящение это было, когда обучали выпускать брахмастру. Очень удивительно, это был финал всего военного искусства, всей военной дисциплины и всего военного этикета и нравственности, поскольку все войны были религиозными. И строго велись по принципам религии. То есть, по шастрам люди воевали. Поэтому я рассказывал, как если раковины трубили, все прекращали сражаться. Сейчас, если вы трубите в раковину, даже ее никто не услышит, все будут биться. Как вы там не кричите в мегафон, там хватит, все равно дерутся все. Все разгоряченные, никто не контролирует свои чувства. Но тогда все войны контролировали. Все знали, что если раковина звучит, все, надо тут же опустить оружие. Тут же опустить оружие. Даже если ты будешь убитым. Сейчас вы, может, видели иногда в таких поединках боксерских. Гонг звучит, а они все равно еще друг друга. И там судья бежит, их разнимает, а они еще там по судье бьют. Они все уже, они не управляют. Они все уже в таком, в раджасе находятся. В пылу, в задоре. Есть описание, как Дурьятхана, он постоянно соревновался с Пхимой, одним из братов Пандавов. И Драначарья иногда делал такие как бы петушиные бои, потешные бои. Приходил Дритараштра, приходили старшие рода, они садились, и Драначарья говорил: «Ну, хотите посмеяться?» «Ну, хотим». Он говорит: «Ну, давайте, Дурьятхану зовите и Пхиму». Драначарья знал, что у них между ними всегда конфликтная ситуация. Но Пхима, он не испытывал каких-то проблем Дурьятхане. Он просто все время над ним издевался, подшучивал. Но Дурьятхана считал врагом Пхиму. Одно упоминание о Пхиме, и он сразу, у него настроение портилось. А у Пхимы, наоборот, как только одно упоминание о Дурьятхане, он дико начинал хохотать. И у него сразу тысячи планов, как его подколоть, как его ущипнуть, как ему что-нибудь сломать. И он при этом дико хохотал всегда. Описываются игры, детские игры Пхимы и Дурьятханы. Когда они шли купаться, Пхима всегда подныривал под Дурьятхану и за ноги его хватал. И утаскивал его на самое дно реки и держал там. Пхима был очень огромным, могучим ребенком таким. И у него были легкие, огромные. И он держал его, пока тот не начинал тонуть. И когда он начинал тонуть, он его сам вытаскивал и спасал. И откачивал, и при этом дико хохотал. И для Дурьятханы Пхима был проклятием. И все это преподносилось как великая шутка. И когда Пхиму начинали ругать, ты что делаешь? Он дико смеялся, говорю, шучу. Что я делаю? Шучу, играю с ним. Иногда он загонял Дурьятхану на дерево, на самое высокое дерево, на самую верхушку, камнями кидал, чтобы он залез вперед. И он при этом дико хохотал. И когда он залезал на самую верхушку, он начинал это дерево ломать, чтобы тот упал оттуда. И когда он падал, вообще прям сознание терял, он приводил его в чувство и дико при этом хохотал. Постоянно так происходило, постоянно. И поэтому Дурьятхана, одно упоминание о Пхиме, у Дурьятханы все настроение портилось всегда. Но Пхима испытывал к нему прям любовные чувства. Он считал, это я так играю с братом. Здорово мы наигрались. Он весь теперь болеет. Он теперь весь больной. И вот Драначарья, он говорил, ну зовите Пхиму и Дурьятхану. И говорил, ну давайте, сражайтесь. Но только я дам сигнал, вы тут же должны остановиться. И поскольку он был их гуру, был их учителем, они должны были повиноваться. И он давал сигнал. Гонг. И они начинали биться. И говорится, Пхима, он играючи всегда бился. А Дурьятхана, он всегда насмерть бился. Дурьятхана бился с Пхимой насмерть. А Пхима, для него это было такой веселый праздник. Побить Дурьятхану. Он опять играл. Каждый раз, когда он попадал в Дурьятхану, он дико хохотал при этом. Хотя это было очень больно. Пхима был неимоверно силен. Говорится, что на Курукшетре он хватал слонов, раскручивал и забрасывал их на орбиту. И Прабхупада рассказывал, что наверняка где-то на орбите сейчас эти слоны летают, которых еще Пхима туда забросил. Так был силен Пхима. Он забрасывал слонов на орбиту. То есть где-то они там вокруг Земли летают еще. Наверное, не разложились, поскольку там другие климатические условия. Тысячи слонов. Тысячи слонов Пхима лично руками забросил на орбиту. Говорится. И Пхима, он всегда ждал приказа, кого надо порубить. По колбасу. И когда Пхима кого-то убивал, он убивал до мелких кусочков. Можно было один раз ткнуть, все, упал, умер. Нет. Он еще раз, и потом начал очень быстро. Ему это приносило удовольствие, он был воином. Казалось бы, что такой кровожадный, нет? Такова природа кшатрия. Когда он сказал, что я вырву руки, кому? Душасане. Он сказал, я вырву ему руки, и когда кровь будет стекать с этих рук, я умою лицо. Вот какой Пхима был. Он так и сделал. Вырвал ему руки и вымыл лицо кровью. И при этом дико орал. Да хикшатри бы. Кажется, что прямо такой... Да, он еще пил кровь его. Он еще напился его кровью. Он вымыл лицо его кровью и напился его кровью. Он пил кровь Душасаны. Этого демона. Махапрасад. Пхима. Такие кшатри были, как лев. Как лев. Итак, такие потешные бои. И Драначарья, когда видел, что дело уже пахнет побоищем, что Дурьятхана уже входит в такое состояние, что он начинает просто убивать уже Пхиму, а Пхима-то не понимает этого, что Пхима остановил бы свою руку всегда. Он так, ну, стукнет где по плечу, где там по животу. Конечно, удары сильные. Но он не хотел убивать Дурьятхану. А Дурьятхана Он начинал искать возможности, как нанести смертельный удар. И когда Дроначарис начинал это видеть, он сразу говорил: «Все, стоп!» И Бхима останавливался, а Дурьятхана не мог остановиться. И Дурьятхана начинал наносить удары Бхиме, который опустил оружие и опустил руки. Так сразу можно было увидеть их характеры, увидеть, на какой платформе кто стоит. И Дурьятхану было очень сложно успокоить. Когда он входил в это состояние, практически никто, для него сразу прекращали существовать какие-то авторитеты. И Дроначарья в страхе держал Дурьятхану. Говорится, что он соскакивал и начинал угрожать. Он начинал угрожать Дурьятхане. И только угрозы останавливали его. Дурьятхана боялся Дроначарья. Он понимал, что Дроначарья может его убить одной мантрой. Дроначарья мог произнести мантры. Дроначарья знал такие мантры, которые останавливали сердце любого человека. Разрыв сердца происходил. Вы просто говорите какую-то мантру там. Бум-бум-бум-бум. И сердце ваше взрывается. Все. И Дроначарья мог так делать. Поэтому Дурьятхана переманил на Курукшетре Дроначарью на свою сторону. Переманил Бхишмадеву. Почему? Они были все великими воинами. Практически вся армия Кауравов была вдохновлена, увидев этих двух личностей на своей стороне. И Кришна так устроил. Почему? Потому что если бы эти великие воины не перешли на сторону Кауравов, Кауравы бы не стали сражаться. Они бы стали из-под тишка делать. Они бы стали корыстными всякими способами, нечестными способами воевать с пандавами. И Господь Кришна хотел, чтобы битва произошла по принципам религии. И поэтому два великих воина оказались на стороне Кауравов. И тем самым вдохновили всех Кауравов. И Кауравы подумали: ну если такие личности на нашей стороне, то можно сразиться с этими пандавами. Более того еще, армия Кришны перешла на сторону Кауравов. У Кришны была своя собственная армия, которая в Двараке жила. Говорится, у него было несколько миллиардов воинов. Несколько миллиардов. И они стояли в резерве. Дурьятхана ими управлял. И Кришна сказал: ну, я вот хочу вас предложить либо Арджуне, либо Дурьятхане. И Кришна сказал: поскольку я верховная личность Бога, я сражаться не буду и не буду применять никакого оружия. Но у меня есть миллиардная армия, несколько миллиардов воинов. Представляете, какие воины были у Кришны в Двараке? Если обычные воины вот не в Двараке, Дварака была трансцендентальна. Говорится, когда вы подходили к Двараке, это было такое маленькое, вы видели даже конец и начало этого города по забору. Но когда вы входили внутрь, вы ничего не могли понять. Вы ничего не могли, вы не видели этих заборов, потому что заборы были на миллиарды километров. Внутри Дварака была трансцендентальна. Говорится, по полям Двараки, на ее лугах, паслись сотни миллиардов слонов. Можете себе представить? Сотни миллиардов слонов в Двараке. А Дварака очень маленькая. Когда вы выходите из ворот, она очень маленькая. Но когда вы внутрь заходите, этих ворот вы не видите. А где ворота? А вам говорят: ну как где? Далеко там. Их не видно отсюда. Таково было положение Двараки. Говорится, каждый житель Двараки имел как минимум в личном пользовании миллиард слонов. Каждый житель Двараки. У Грасена, царь Двараки, имел, говорится, 8 миллиардов телохранителей. Вот как можно 8 миллиардов телохранителей иметь? Вот вы куда-то идете, и 8 миллиардов за вами. Непостижимо. И это правда. Они везде ходили и окружали у Грасена. И это невозможно было постигнуть. Почему? Внутренняя природа Двараки была трансцендентальна. Проститутки Двараки были. И все думают, это обычные проститутки, такие вот, как где-нибудь там на дороге стоят или где в ресторане. Проститутки были трансцендентальные. Мы вчера обсуждали. Если мы будем читать с мирским сознанием это, то у нас сравнение будет с материальным. Такие проститутки, и у нас сразу представление про такие накрашенные какие-то, в коротких юбках, там, в сапогах кирзовых. Нет. Все они были трансцендентальные личности. Все они были чистые, беспримесные, преданные, которые играли эту игру. И игра сама была нематериальная, трансцендентальная игра. Представляете, у Грасены 8 миллиардов этих телохранителей. У кого? Ни у какого президента нету 8 миллиардов телохранителей. У нас население всей планеты сейчас 5 миллиардов. А у Гроссены в два раки, в такой маленькой. Только телохранителей было 8 миллиардов. Это должность у них все было. Удостоверение. Секьюрити. Охрана у Гроссены. 8 миллиардов. И они были только телохранители, они не были воины. Представляете, сколько войска там было? У каждого были стада коров, которые исчислялись сотнями миллиардов. Если вы почитаете трансцендентальную природу Двараки, которая была здесь, ум приходит в такую какую-то чушь. Если вы не понимаете, что Кришна Бог, то вы думаете, чушь какая-то. Он Дваракадиша. Они его называли Дваракадиша. И он жил в Двараке. И где Кришна, там все трансцендентно было. И Шалва хотел уничтожить Двараку. Он не соображал. И он прилетел туда на разных самолетах, виманах и начал бомбить Двараку. Он бомбил, вот как Киев бомбили, и нам объявили, что началась война. Вот так же Шалва, он стал бомбить Двараку. Потому что он не мог понять трансцендентную природу Двараки. Он смотрел на нее, маленький городок, что его не... И он кричал, я поднял Кайлаш, а тут какие-то там... Маленький городок. Он не видел внутренней природы Двараки. Он даже не понимал, что ничего он не мог причинить Двараке. Пока там находился кто? Кришна и его чистые преданные. Такова была природа Двараки. Удивительно. Итак, Кришна сказал Арджуне и Дурьятхане, поскольку я верховная личность Бога, я не буду сражаться, будет битва. Выбирайте. Либо меня в советники, либо мою армию. И поскольку, Дурьятхана, ты гость, мы тебе первому предоставляем возможность выбора. Или я в советники, или моя многомиллиардная армия. А у Кришны была необычная армия. Вы не думаете, что это были такие же войны, как Кауравы? Это были войны, личные войны Кришны. Представляете, что такое личные войны Кришны? Это как английская полиция. Вот говорится, в мире нету нигде здоровее мужиков, чем в английской полиции. Потому что только в английской полиции идет отбор специальный. Ни одного нету полицейского в Англии, который ниже ростом 1,82 м. Ни одного. Который грудная клетка определенная, физические данные определенные. Он должен что-то там 150 раз отжиматься от пола. 25 раз он должен на турнике свободно отжиматься. Бегать там на какое-то определенное время. То есть они должны быть... Очень высокого уровня спортсмены еще. Очень высокого роста должны быть. Спортсмены силового, каких-то определенных силовых особенно видов спорта. Стрелять должны определенно и так далее. То есть человек при поступлении просто на рядовую должность, вот просто ходить по улице, они готовятся годами, чтобы занять это положение. Им очень хорошо платят. Поэтому английская полиция самая отборная считается. В мире нету такого отбора нигде, ни в одной. Вот видели у наших милиционеров? Еще что-то он там кого-то задерживает. Что он там задерживает? Воздух задерживает. Который хочет из него выйти. Все время. Ужасно. И потом, когда слушаешь лекцию Прабхупады, что полиция кшатрии, смотришь на эту полицию, ужас, какие кшатрии? Какие-то мыши. Но когда вы смотрите на английских полицейских, вы понимаете, что это лекция Прабхупады сразу. Нормально все. Что полиция это кшатри. Потому что там такой стоит. Одного вида страшно. Вы сразу сами останавливаетесь. Просто он выходит откуда-то из угла, и вы уже останавливаетесь. Вы уже готовы к обыску, руки поднимаете. Все. Потому что там такой отбор они. Очень могущественные. Здоровые все. И вот так же была армия Кришны. Это... Были необычные личности, они были отборные, обученные. Все они были удивительно снабжены всевозможными силами мистическими. И еще было их столько миллиардов, вы представляете? И Дурьятхана, он подумал, зачем мне этот болтун? Этот болтун Кришна, он, конечно, он хороший мужик, но с него чего толку? Он все время что-то говорит, что-то все какие-то истины, палец вечно. Вот, там то нельзя, это нельзя, надоел он. Дурьятхана очень любил Кришну, между прочим. Дурьятхана очень хорошо относился к Кришне. Он все время приходил к нему советоваться. Это же родственники. Он испытывал какое-то родственное чувство, говорится Кришне. И еще в шастрах описывается, что Дурьятхана никогда не завидовал Кришне. Никогда не завидовал Кришне. Он видел удивительные события, которые совершал Кришна, и он никогда ему не завидовал. Никогда. Он думал, ну Кришна вообще высочайший йог. Думал, вот это йог так йог. Ничего не делает вроде, ходит на дудке, играет. И... как что-то какая-то... Раз что-то у него получается, раз он сделает. И он очень уважительно относился. Он думал, вот это да. И никогда даже против него не выступал. Никогда не богохульствовал против него. Но он очень сильно завидовал Пандаву. Он завидовал преданным Кришне. Он не завидовал Кришне, он завидовал преданным. Он завидовал Пандавам. Поэтому само присутствие Пандавов в его жизни отравляло всю жизнь Дурьятхане. Поэтому Дурьятхана говорил, что никакого примирения не будет. И когда Пандавы сказали, ну хотя бы дай нам 5 деревень, и мы все, будем мирно жить. 5 деревень, он сказал, я не дам вам земли, даже чтобы иголку воткнуть. То есть вопрос не был, вопрос не стоял о власти, вопрос не стоял о дележе имущества. Само наличие пандавов отравляло жизнь Дурьятханы. То есть, когда они произнесли эту фразу, что мы не дадим иголку даже вам земли столько, чтобы вы иголку воткнули, речь шла не о земле, речь шла о их жизни как таковой. Что они никогда не будут спокойны, пока они живы. Само присутствие пандавов отравило жизнь. Урав. Поэтому вопрос стоял ребром. Вас не должно быть. Либо вы, либо мы. Ни о каком дележе. Пока вы есть, мы не сможем спокойно жить. А пока мы есть, мы не дадим вам спокойно жить. Так вопрос стоял. Пока вы есть, мы не сможем спокойно жить. А пока мы есть, вы не будете спокойно жить. Потому что мы не дадим вам спокойно жить. Поэтому вопрос стоял ребром. Кто-то должен остаться один. Другой должен исчезнуть навсегда. И Дурьятхана, говорится, стал лицемерить. Он стал изображать, что он думает. Он сказал, я подумаю. Либо тебя в советники, ты такая личность. И он стал прославлять Кришну. Тебя в советники. Ой, и он начал прославлять. И Кришна стал улыбаться. Он понимал, что... Дурьятхана лицемерит. И все его прославление только для того, чтобы сказать, ты знаешь, я не могу тебя в советники взять. Армию забираю. И когда Дурьятхана стал прославлять Кришну, что иметь Кришну в советнике, это такая великая честь, великая удача, Арджуна он испугался. И он подумал, сейчас Дурьятхана выберет Кришну, нафига мне эта армия? Он очень сильно расстроился. Он подумал, боже мой, ну все. Любой дурак выбрал бы Кришну, подумал Арджуна. А Дурьятхана, он же все-таки такой умница. Арджуна так думал о Дурьятхане, что Дурьятхана хороший. И Прабхупада везде подчеркивает, Арджуна удивительная личность. Он не видел недостатков в людях. Он видел только их достоинства. В самом последнем демоне он считал, что это божественная личность. Это глаза вайшнава. Иногда спрашивают, что вы не видели, что этот человек такой падший сразу? Что вы не понимали, что он такой сякой? Нет. Потому что вайшнава не видит этого. Вайшнава видит в самом гнусном человеке только лучшее. Иногда говорит, что там духовные учителя не видели, что этот учитель уже там все? Нет. Потому что у них нет такого видения. Оно исчезло. Когда сердце очищено, вы видите только хорошее. В самом плохом вы видите хорошее. В куче мусора вы видите золото. Мусор не видите, вы видите золото. Если опустить маленькую золотую такую штучку, унцию какую-то, в кучу, извиняюсь за выражение, дерьма, то вайшнава будет видеть это золото. Это дерьмо он не видит. Так очищено его сердце. А вы будете думать, о боже мой, все в дерьме. Полное, стопроцентное. Что же демоническая личность? Куча золота и капля дерьма. Что будет видеть демоническая личность? В этой куче золота она будет видеть эту каплю дерьма. И будет думать, Ну, абсолютное. Золото. Вот взгляд вайшнава и взгляд божественной и демонической натуры. Поэтому никогда не удивляйтесь, что какой-то преданный не видит, что его обманывают, не видит, что кто-то лицемерит, не видит, что кто-то каким-то образом гадит ему. И вы не удивляйтесь, что он еще будет очень хорошо относиться к этому человеку. А вы будете видеть, как он гадит, лицемерит, и вы будете думать: боже мой, так у меня настоящее видение, а он какой-то сумасшедший. Нет. Таковы последствия очищения. Он будет видеть только хорошее в этом человеке. Он будет видеть эту унцию золота в этом океане нечистот. Он будет видеть таким образом. Поэтому очень часто спрашивают: как же люди, вы что, не видели, у вас же видение есть? Или спрашивают Махараджи: как же вы проглядели там, вот он так. А он не видит. Нежелание искать несовершенства в других. Таким образом, наше видение связано с нашими желаниями. Если мы желаем видеть только хорошее, и это желание развито, Кришна так устраивает, что мы видим только хорошее. То есть видим эту маленькую унцию золота в каждом человеке. А золото есть во всех. Во всех. Просто в разном количестве. На резервуар. Понемножку золота есть у всех. Вот у кого-то в этом резервуаре килограмм там на дне лежит. У кого-то полкило. У кого-то 350 грамм там. И у кого-то пол унции. Хороший человек. В том же резервуаре пол унции. И говорится, божественная натура будет все время видеть только это. И это будет ценить. И строит все взаимоотношения в соответствии с этой пол унции даже. Итак, Дурьятхана стал лицемерить. И Кришна стал улыбаться. А Арджуна видел Дурьятхану таким, хорошим. Поэтому есть слова Арджуны в Бхагавад-гите, где он говорит: ну и что, что ими овладела мирская корысть? Все равно они остаются моими авторитетами. Для него это было не важно. Он считал: да ерунда какая-то, корысть мирская. Да. Такие личности великие. И там маленько они что-то там решили себе взять. И ерунда, пусть все забирают. Арджуна так говорит: да пусть все возьмут. Они такие великие. Разве они не достойны, чтобы что-то себе взять? Хотят все государство забрать, пусть забирают. Они такие классные. Арджуна был готов отдать все, лишь бы не было войны этой. И он не действовал не принципиально, он не был беспринципным. Прабхупада описывает, это особые качества Арджуны. Арджуна был лучшим среди людей. Это говорит о его мягкосердечии, о его вайшнавизме. Арджуна никого не видел негодяями, даже если ими полностью овладела мирская корысть. И Прабхупада в комментарии пишет, это говорит о том, что Арджуна великий человек, великая личность, такое благородное сердце, такое видение чистое в нем. И Арджуна стал беспокоиться, что сейчас Дурьятхана несомненно выберет Кришну, потому что любой дурак должен выбрать Кришну. Он считал, что даже человек без всяких понятий, он бы сразу понял, что Кришна так великолепен, что надо быть рядом с Кришной, какая армия. И Дурьятхана в конце сказал: я бы, конечно, хотел, очень хотел выбрать тебя в советники в итоге. Но наши силы очень малы. Очень малы. На вашей стороне такие великие войны. И чтобы сразиться, мне, несомненно, нужна твоя армия. И Дурьятхана сказал: я выбираю армию. Это же там все морские котики были они. С кем, с чем сравнить-то? Что там? Супер отборные. И Арджуна вот так. И он не понял. И он был в таком, в растерянном состоянии. Он подумал: как же так, говорит Хайна, почему выбрал армию? И Арджуна, говорит, стал думать, что Дурьятхана ему уступил. Вы представляете, Арджуна даже в этом случае стал думать, что Дурьятхана такая благородная личность, что он уступил Кришну Арджуне. Из-за того, что он не хочет причинять никому беспокойство. Представляете, Арджуна как мыслил? Вот что такое божественная натура. Когда Кришна стал перечислять демонические качества, Арджуна нашел все до одного у себя. И вообще с них голову опустил. Когда говорили о божественных, Арджуна так сидел. Когда Кришна перечислял, вот там знание, стойкая решимость. Арджуна так сидел. в колеснице он сел. Но когда он стал перечислять, а теперь послушай о демонических, Арджуна так дрогнул и так. И как только Кришна начал перечислять, Арджуна ниже, ниже, ниже. И совсем, и лук положил. На дно колесницы лук положил. И так такой. Глаза боялся поднять даже на Кришну. Почему? Он нашел все демонические качества у себя, все до одного. И не нашел ни одного божественного. Когда мы читаем, мы находим все божественные качества у себя, даже будучи в пьяном состоянии. И не находим ни одного демонического. Ну, одно демоническое есть. Одно, да? Иногда гневаемся. Ну, сами виноваты. Божественную натуру, если раздраконить, да, конечно, она разгневается. И когда Кришна увидел, что Арджуна нашел, он в сердце же, он увидел, как смирение на Арджуна, и он не думает о себе, что он такая великая личность. Не было гордости этой у Арджуны. И Кришна увидел, в какое уныние впал Арджуна. И Кришна был доволен положением Арджуны. И он сказал: не беспокойся, Партха. И хлопнул его так. Не беспокойся, Партха, ибо ты с рождения наделен божественной природой. И Арджуна так, да? Он был очень смущен. Он все думал, что Кришна шутит, его вдохновляет просто. Как мы иногда вдохновляем. Ничего, у тебя получится. Он такой: да, получится. Вы меня вдохновляете. Арджуна так был смиренен. Посмотрите, какие величия Арджуны. Поэтому пересказыватель Бхагавад-гиты Санджая, он говорит: только вспоминая беседу этих двух великих душ, мы-то можем подумать, там одна великая душа была, Кришна. Нет, если мы задумаемся и проанализируем положение Арджуны, мы будем потрясены. Такая личность. Вы посмотрите, какие качества. Величайшая душа. И поэтому Санджая говорит: когда я вспоминаю беседу этих двух величайших душ, великих, он говорит, волосы на теле встают у меня дыбом. Как они прекрасны, какие личности. И я вновь и вновь хочу услышать это. Вновь и вновь. Такие великие личности. И Арджуна был так счастлив, и он подумал про Дурьятхану. Какая благородная личность. Он позаботился обо мне и отдал Кришну мне. И Арджуна подумал, ну так они же проиграют теперь. И Арджуна стал сострадать. С этого момента Арджуна стал сострадать Кауравам. Потому что для Арджуны было понятно, что если Кришна на его стороне, все уже решено. У Арджуны было такое сознание, он это понимал, что если Кришна со мной остается, то уже все понятно, что мы победили. Потому что Арджуна иногда называл Кришну: о, супруг богини удачи. Он так его называл. О, супруг богини удачи. И Прабхупада говорит, иногда у Арджуны что-то включалось, и Арджуна видел, что Кришна бог. А иногда раз выключалось. Он думает, да друган мой, какой бог. Иногда опять что-то включалось. Так Кришна делал. Так делал Кришна. Иногда он включал. Поэтому Кришна сказал Арджуне: от меня исходит память, знание и забвение. Иногда Арджуна вспоминал Кришну, что Кришна необычная личность, а он верховная личность Бога. И иногда и забывал. И он поэтому все время в таком странном состоянии пребывал. В очень странном состоянии Арджуна находился. Итак, источником всей этой силы, о чем я рассказывал, в Двараке, эти все просторы, эти все богатства несметные, вся физическая сила, все мистические силы. Почему здесь еще в предыдущем стихе называют Кришну Йогишвара? Повелитель мистических сил. Что все эти мистические силы исходят от Кришны. И только с его санкции они в ком-то могут проявляться. И Ашватхама выпустил Брахмастру. Но он не делал это независимо. Эта Брахмастра брала силу из Брахмана, из сияния Кришны. И Кришна, являясь повелителем мистических сил, управлял всем этим. Всем этим он управлял. И говорится, только один Кришна мог своей энергией противостоять всему этому. Только Кришна. И Кришна защитил Махараджа Парикшита. Защитил последнего потомка Куру. Куру был необычным царем. Так настолько благородной личностью. Куру узнал о том, что если он вспашет поле, без остановки, не будет ни спать, ни пить, ни есть, ни есть, и вспашет поле плугом, золотым плугом, то все живые существа получат благо. Почему называется поле Курукшетры? Вот это поле когда-то, некогда, вспахал Куру, царь Куру. Один. Это был такой вид тапаси, описанный в шастрах. Вернее, тогда не писали в шастрах, ему сказали. Вот в шастрах говорится, что все по памяти. Что если царь вспашет это поле, это было невозможно, ни физически, духа бы ни у кого не хватило. До него никто не мог это сделать. Хотя многие пытались. И Куру, на благо всех живых существ, решил отдать свою жизнь. И он стал пахать это поле. И Индра, как всегда, забеспокоился о своем положении. И когда он спахивал поле, Индра появился перед ним. И сказал ему, протяни правую руку. Куру без всяких... Он пахал, даже не остановился. Он так пашет, и тут Индра за ним идет. Протяни правую руку. Он говорит, пожалуйста. И Индра ему отрубил правую руку. И Куру даже внимания на это не обратил. Он с одной рукой продолжал пахать. И Индра, он был потрясен. Индра был потрясен такому самоотверженному положению Куру, что он так благороден, он не замечает ничего. Он отрубил ему правую руку, и Куру продолжал пахать. Кровь текла, и он одной рукой. И он не остановился бы. Столько силы в нем было. Столько желания, что Кришна стал ему помогать. И тогда Индра вернулся. И Куру допахал поле. И вот это, после этого, это поле, которое вспахал Куру, царь Куру, стало называться Курукшетра. Курукшетра. Это необычное место, оно всегда существует. И каждый раз в какую-то эпоху царь Куру его вспахивает. И оно становится местом паломничества всегда. Итак, Кришна защитил Махараджа Парикшита. И здесь говорится, который был здесь он назван последним из династии Куру. Если бы Махараджа Парикшит был убит Ашватхамой, его брахмастрой, род Куру был бы прерван, поскольку все мужчины рода Куру должны были погибнуть. Все абсолютно. Все до одного. Итак, Лакшми Деви. И говорится, что Лакшми Деви никогда не покидает груди Нараяны. Где Кришна, там удача, победа и процветание. В Бхагавадгите Санджая об этом говорит. Там, где Господь Кришна и Арджуна, там удача, победа, процветание и все остальное. Там находится все это. Где Арджуна и где Кришна. То есть там, где действуют в соответствии с наставлениями Бхагавадгиты, если человек живет в соответствии с этим диалогом между Кришной и Арджуной, то есть понимает этот диалог и действует в соответствии с этим диалогом, там присутствует Кришна и Арджуна. А раз там Кришна и Арджуна, то там что? Удача, процветание и победа. Таким образом, если мы с вами действуем в соответствии с Бхагавадгитой, то тогда Лакшми присутствует. И Кришна говорит, насколько человек предается мне, то есть насколько он действует в соответствии с Бхагавадгитой. Что такое Бхагавадгита? Песнь Бога. Почему песнь? Потому что он духовен. А в духовном мире каждое слово, что? Песня, а каждое движение – танец. Поэтому мы говорим все время о танце расы, о танцах всевозможных. И мы сами тут все время танцуем. И мы поем. Это духовная атмосфера. Мы не говорим прозу, мы поем. Харихарая Рама Кришна Ядавая Рама. Мы поем. Все складно, все в строчку, все в рифму. И мы танцуем. Каждое движение танец. Каждое слово песня. Поэтому Бхагавадгита Шримад Бхагаватам. Все это песни. Бхагавад-гита – это песнь, пропетая Богом. Это не просто диалог какой-то, это песня. Первая песня, сейчас мы читаем. Шримад Бхагаватам, песнь первая, глава восьмая. Все это песни. Куплет такой-то. Куплет такой-то. Какой куплет? Сегодня мы читали. 15-й куплет. Удивительно. Стих. И есть в самоведе, как правильно надо петь Шримад Бхагаватам. Его поют. Его не просто так повторяют. Дан-дан-дан-дан-дан-дан. Нет. Его поют. Песня. Этот стих нужно пропеть на самом деле. Его поют. Очень красиво. Есть вайшнавы, которые в соответствии с самоведой поют Шримад Бхагаватам. Очень удивительно. Сам ритм вот этот Бхагаватам сохраняет. Прекрасно. Как вот вы слышали Брахма Самхиту. Как вот мы... бам бам бам бам бам бам бам бам бам да дан да да да да дан да дан да да да дан да да да да да дан дан дан да дан да да да дан да да да да да дан дан дан да дан да да да дан да да дан да да дан. Красиво. Также и в Бхагаватам есть свой ритм, своя мелодия. Удивительно. Очень красиво. Очень красиво. Просто нужно наслаждаться Бхагаватам. Пением Бхагаватам. И Шукадева Госвами пропел Шримад Бхагаватам. Все 12 песен Шримад Бхагаватам он пропел. Говорится, сладко пропел. Что те, кто были тупые, они просто в экстаз пали. Потому что сложно было философию услышать. Потому что такой нектар, такая песня. Сложно было. Те, кто был более продвинут, они просто слезы катились с глаз. Вот вы иногда, может быть, слышите, какие-то песни поют, и смысл, и мелодия такая, и смысл прямо хватает за сердце, да? Есть же такие песни. И когда Шукадева Госвами пел Шримад Бхагаватам, слезы катились с глаз. Комок к горлу подходил, волосы дыбом вставали у некоторых. Так было это прекрасно. Такова слава Шримад Бхагаватам. И говорится, он очищает сердце живых существ от материальной скверны. Хари Кришна. Ошо Онака, несмотря на то, что выпущенную Ашватхамой сверхмощную брахмастру нельзя было ни остановить, ни отразить, и ей невозможно было ничего противопоставить, она была нейтрализована и отражена, натолкнувшись на силу Вишну, Господа Кришны. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы. Вопрос немножко так, не совсем понятно. Кому? Бхактивинод Хакур в одном месте там прямо Прадипа, он там рассказ пишет, чтобы проповедовать через вымышленных героев. И там йог, который достиг духовного совершенства, то есть любви к Богу, но через йогу. И он прославляет эту йогу. И один ему вайшнав говорит, то есть йога это хорошо, но то есть это более легкий путь, это бхакти. И тот говорит, нет, когда я шел путем бхакти, я шел, то Юрий занимался путем бхакти. Шел. И через во всех этих 9 путях, то есть шраван киртан, я пытался просто наслаждаться этим гордостью, славой. И мне было тяжело. И вот тогда мудрец он говорит, я думаю, что причина в том, что ты не встретил хороший саду санги, не получил. Вот так вот. Мы так не можем с полностью совершенно личностью, которую бы нам могли научить так вот действовать бескорыстно и с любовью, то есть прям же каждый день. Так. Как вот это... Поэтому можно видеть, что так вот долго идет путь взращивания. Общаться каждый день. Никто из нас не квалифицирован общаться, во-первых. Не каждый день, а даже мгновение порой. Говорится, садху санга, садху санга, садху шастра кой лала маба садху. Все стремятся к садху санге. Но кто может получить садху сангу? Садху ходят, садху дают. Но кто может взять, кто квалифицирован? А? Кто квалифицирован получить это? На вас проливают ведро нектара, а вы стоите с наперстком. Все проливается мимо и наливается только в ваш наперсток. Нужна квалификация, чтобы способность получить. Это как, если вы не знаете иностранный язык, и вас посылают за границу. Все, что вам говорят, вы ничего не соображаете. И вы по мимике и по жестам пытаетесь понять, что он сказал. Такая садху-санга как? И вы никуда не продвинулись. Но я же помню, он так сделал. Подмигнул что-то мне. Наверное, вот так руками потряс. Вот точно так же для неквалифицированного человека садху. Он что-то говорит, но для вас это иностранный язык. Вы не понимаете сути и смысла этого. Ничего не проникает в ваше сердце. Вы не можете понять этого. Как люди, которые читали Бхагавад-гиту, и они писали комментарии, они не понимали этого. Есть более 600 переводов Бхагавад-гиты, и там есть комментарии. И ни один комментарий не соответствует сути ни одного стиха. Вот что такое садху-санга? До нее нужно дорасти. Нужно стать квалифицированным садху-сангу. Это как, представим, я, допустим, был бы, кем? Вот я закончил среднюю школу, допустим, да? И я знаю, что такое алгебра. И мне сказали, почему я не могу общаться вот с Лобачевским, с Софьей Ковалевской? Но я со своей алгеброй ничего бы не понял, что они там говорят. Они попытались мне что-то говорить о высшей математике, да? Там что-то мне показывать, а я на уровне алгебры нахожусь. Я ничего бы не понял. Ты понимаешь? Вроде бы понятно, вот эти цифры там, то есть... Ну вот как бы вот эту общую картину я бы не понимал. Как один человек, вот у нас есть в Улан-Удэ прихожанин, он говорит, я вот эту картину математически могу нарисовать. Там Кришна играет на флейте. И он в цифрах раз, и он говорит, вот это Кришна играет на флейте. Вот тебе, пожалуйста. И он говорит, я показал это там своему другу, который доктор физико-математических наук. И он говорит, о боже мой, передо мной какая-то удивительная картина встает, какая-то личность как с каким-то музыкальным инструментом. А он раз фотографию вытаскивает, о, и он говорит, ой! Вот что такое математики на высоком уровне. И ты говоришь, у меня нет возможности общаться с ними ежедневно. Но у тебя есть такой уровень. Общение – это значит, вы просто отдаете свои уши. Вы слушаете. Слушание переходит во что? В послушание. Слушание должно перерасти в послушание. И садху-санга – это что? Вы просто слушаетесь этих личностей. Вы делаете так, как они вам сказали. Это и есть садху-санга. И порой говорится, одно мгновение, проведенное в общении с вайшнавом, не сравнится с материальным процветанием, да? С вознесением на райские планеты и даже с освобождением. Одно мгновение. Но как оценить это мгновение? Сейчас вот есть очень много таких книжек, и они почти все одинаковые. Оценивая роль Шрилы Прабхупады, оценивая личность Шрилы Прабхупады, оценивая наставление Шрилы Прабхупады. Столько лет прошло, все оценить не могут. Вот что такое садху-санга. Получить хорошее общение, это значит найти личность, которая имеет вкус. Говорится, очень сильное влияние оказывает та личность, у которой появился вкус. Ручь. С этого момента личность оказывает колоссальное влияние на сердца других. До этого момента оказывает так. Через нас кто-то может оказывать влияние. Если мы предаемся, что такое садху-санга? Мы предаемся какому-то садху. Понимаешь? Исполняем его волю. И тогда его вкус через нас проходит. Мы вроде бы говорим безвкусно, но там присутствует его вкус, поскольку мы становимся как орудие его. Вот как здесь Брахмаджоти. Это не сила была Ашватхамы. Он брал ее где? Брахмане, да? Это с определенной... Кришна устраивал так. Так и преданный ученик, когда он предается духовному учителю, то вкусы духовного учителя могут через него распространяться. Он сам может не иметь, но вкус гуру через него проходит, поскольку он от его имени проповедует. Понимаешь? И получить садху сангу, это значит получить общение хорошего ученика. А мы можем иметь каждый день общаться с такими личностями. Всегда в храме есть один или два, которые предались. Просто мы не замечаем их. Нам кажется, что вот должность какая-то. Вот. Ну, он же все равно не оригинальный секретарь. Что с ним общаться? Но это должности. Это должности. И порой мы вынуждены, как люди смотрят на должность и думают, не всегда это соответствует. Не всегда. Хотя Брахма говорит, что в духовной жизни, если человек получает какую-то должность, в духовной жизни, и он получает в духовной жизни какую-то должность, то это говорит о том, что он очень продвинут в духовной жизни. Но так не всегда. Поэтому есть должность, а есть еще какие-то определенные качества. Человек может занимать какую-то должность, но не обладать определенными качествами. Понимаешь? Поэтому иногда преданные, они на должность смотрят, на атрибуты. Вот шнур, три кантималы, еще такая должность. Ну, столько санскрита, ну вообще. Чистый преданный. Но рассказывается, что Равана, у него был шнур, все было. И он был кто? Шастрагья. Он имел титул Шастрагья. Знаток шастр. Наизусть знал. Он мог так произносить мантры, говорится, что ни один полубог не умел так произносить. И полубоги его приглашали на свои жертвоприношения, чтобы он читал и руководил браманами полубогов, чтобы те правильно произносили мантры. И он прямо во время жертвоприношения, раз увидит какую-нибудь женщину, бросится и побежит за ней. И они думали, ну как же так, такой продвинутый, что такое же? Такой был Рамана. Видишь? Шастрагья, все, вы можете думать, а он, только женщина появляется, все, все мозги сразу. Жена Индры придет, и все, и он уже. И уже. Мускулами играет. Все, уже забыл, ложку бросил. Гирлянду оторвал все, и уже там. И они, Равана. Все, уже у него туда. Поэтому они женщинам запрещают. Говорят, там Равана, никуда не ходите. А то вы помешаете ему. Он должен нам помочь провести ягью. И он приходил полубогам, яги проводил. Но как только женщина появлялась, все. Где-то колокольчик брякнул, или запах какой-нибудь пошел. Все, он уже. Сыр! Все у него. Выключался сразу. Поэтому общение садху-санга может происходить на таких уровнях. Есть садху, несомненно. И есть слуги садху. И когда есть очень хороший слуга, то мы можем также через него получать это общение, его садху. Понимаете? То есть мы вроде бы общаемся-то с Федькой, но Федька так предался какому-то с вами, что общаясь с Федькой, мы получаем общение того с вами. Понимаешь? Как Санджая. Он так предался Вьясадеве, что через Санджаю вы получили общение Арджуны и Кришны. Мы получили общение в Ясы. Санджая. Такая слава Санджая. И Санджая нигде ничего такой скромный. Ну, мы говорим Санджая. Мало даже кто говорит Санджая, Санджая. А по милости Санджая мы Бхагавадгиту читаем. Как он оказался смиренен, что где-то там скользь Санджая, вача. Мы говорим о Вьясе, говорим о Нараде, говорим о Дритараштре, говорим даже о Дурьятхане, о Душас. А Санджая много ли мы повторяем? Санджая. Он оказался смиренным, и поэтому даже в шастрах так смиренно о нем сказано. Санджая. Вот те садху-санга ежедневные. Поэтому говорится, что садху, он как бы незаметен такой. Он заметен этим нектаром, что он имеет вкус говорить о чем-то, что связано с духовной реализацией. Такие люди есть. Есть мукта-санга. Прабхупада говорит, надо мукта-сангу получать, а не мудха-сангу. У кого-то в башке там все одни деньги, женщины, да всякая мура. И, вы еще, и он еще про Кришну там пытается вам что-то говорить. Но сам думает только об этом. Это его цель жизни, он только об этом. Конечно, вы получаете мудха-сангу. Мукта-санга – тот, кто думает на самом деле, как выбраться, как удовлетворить духовного учителя. И он на самом деле на этом сконцентрирован. Если вы общаетесь, вы получаете это. Потому что так же настроен его гуру по отношению к своему гуру. Это дух парампары. Это как бы ток сам. Вот этот. Как удовлетворить гуру? Практически это и есть. Анукулья. Анукулья сева. Это является жизненной силой бхакти. То есть мы поливаем-то этой анукульей с желанием удовлетворить. Тогда бхакти начинает процветать. Когда мы делаем какое-то, может быть, не совсем совершенное действие, но оно именно совершается для удовлетворения Кришны. Поэтому Кришна говорит, в этом мире любое действие сопровождается недостатками. Таков мир материальный. Вы не можете здесь что-то такое идеально сделать что-то. Это невозможно. Все будет сопровождаться недостатками. Поэтому не надо удивляться. Но Кришна говорит, это не дает тебе права не исполнять своего долга. Долг всех живых существ – заниматься любовным, чистым, преданным служением. Так описано в шастрах. Что это долг каждого живого существа – стать чистым, преданным. Еще есть вопрос? Чатур витха баджанти мам джана сукрити норджуна арто джигьясур артхартхи гьянича бхаратаршабха. Четыре вида благочестивых людей преданно служат мне. Те, кто в беде, те, кто жаждет материального богатства, любопытные и занятые поиском абсолютной истины. Так гьяни, Кришна говорит, лучшие из всех них. Из неофитов самые лучшие гьяни. Все это четыре уровня неофитов. В беде, жаждущие материального богатства, любознательные и занятые поиском истины. Они все неофиты. Так лучшие из неофитов – гьяни, кто заняты поиском истины. А вы давали другой расклад, четыре, по-другому немножко. Вот, например, по простоте душевной – это кто из тех, нуждающих? По простоте, наверное, такие страдающие. Пхаям, дошокам всякие, скорбящие, сомневающиеся. Но Кришна говорит, для сомневающейся души нет счастья ни в том и ни в этом мире. Это демон сомнений, он все уничтожает. Когда сомнения вкрадываются в наше сердце, все рушится. Поэтому Кришна, вернее Арджуна, он просит Кришну устранить его сомнения. Поэтому он его называет Окешава. Окешава, устранимый, победитель демона Кеши. Этот демон сомнения пробрался в меня, и я боюсь, что он все там уничтожит. Когда сомнения вкрадываются, человек в духовной жизни прямо очень сильные, большие проблемы терпит. Если вы начинаете сомневаться в процессе, сомневаться в духовном учителе, сомневаться в силе, в могуществе, славе святого имени, ваша духовная жизнь прямо на грань выходит. Вы как бы на волоске, или как дети там говорят, на ниточки, на волосочки, на сопельки. Вот представим, на сопельки уже держимся. Что сомнения нами. Поэтому Кришна говорит, для сомневающейся души нет счастья ни в этом, ни в том мире. То есть ни в материальной жизни, ни в духовной вы не будете удачны, если у вас куча сомнений. Это страдающие, говорится, предаются пхаям. Те, кто предаются из страха. Следующие аша, их называют. Аша – это значит поклоняющиеся Кришне и стремление получить материальную выгоду. Любопытные есть. Джигьясур. Удовлетворить любопытство, и на этом тоже может все прекратиться. И есть те, кто картавья будхи их называют. они служат Кришне из чувства благодарности. Так вот, путь анартханивритти, бхавы, раги, это результат картавья будхи. Картавья будхи – это служить Кришне из чувства благодарности. То есть, что вы осознаете, что Кришна вам дал столько, да, что вы теперь должны всю жизнь быть ему благодарны. То есть, вы только отдаете все Кришне, потому что вы уже получили. Вы осознаете, что вы столько получили от него, и вы все начинаете отдавать. В неоплатном долгу себя чувствуете перед Кришной. Вот такое служение называется служением в гуне благости. Вот кто-то тут говорил, вот не поднявшись до гуны благости, там, нужно очень понять хорошо, что значит подняться до гуны благости. Это вы находитесь на уровне картавья будхи. Вы служите Кришне, следуете всему из чувства благодарности. Поэтому вы ничего не хотите получить. Вы наоборот хотите отдать, потому что вы в долгу перед ним. И вот этот уровень картавья будхи, он выводит человека на уровень раги. Вот что такое благость в нашем понимании. А не так, как некоторые думают, гуна благости, это вот как там классическое описание. Там. Картавья будхи. Вы исполнены прямо этого ощущения, что Кришна вам столько дал, что вам тысячи жизней не хватит перед ним расплатиться. И вы хотите расплатиться перед ним. И вы так начинаете служить. Все, вы поднялись на этот уровень. Пха и аша, это такие уровни, невежественные. Любопытство это все, там, материальное богатство и страх это. Еще есть вопрос? Фитиль. Фитиль, огонь и изображение Дамодары. Да, фитиль, огонь и изображение Дамодары. Дамодары это вот Кришна связанный, мама Ишоды. Там она его пытается связать, и он такой. Вот стоит. А произносит какие-то мантры? Пупс такой. А мантры какие-то? Даже вы можете мантры не произносить, просто говорить. О, Дамодара, я вообще в восторге на фитиль. С моей любовью и преданностью. Самое главное, искренность ваша. Желание и искренность. Прабхупада описывает, по большому счету ничего не нужно, кроме желания и искренности. Это самое главное вещи в преданном служении. Желание удовлетворить Кришну и делать это без обмана, да? Ну, без каких-то лицемерий. Это искренность. И Прабхупада еще называл искренность, это при любых обстоятельствах продолжать это делать, что бы ни случилось. Вот эти два самых важных критерия, желание и искренность. И Прабхупада говорит, по сути дела не надо ни санскрита, ничего. Можно обойтись без многого, но без желания, без искренности, все, ничего нету. А если есть желание и искренность, все, кто прилипнет, все, что надо. Как магнит, все притянется. Есть еще вопросы? Очень нравится. Как этот? Медвежонок-то есть такой? Медленно такой. Как называется? Куала. Как куала. Я сам вспомнил, как Бхактиапан Махарадж говорит. Есть некоторые люди такие, они говорят, как эти медведи, говорят, куалы. Вот куала, он говорит, такой, ползет такой по дереву. И тигр сзади нападает, и уже пол спины ему съел, и он такой. Уже пол спины съели. Кто там? Говорится, что внутри у живого существа есть отношения с Кришной. А также ум, он, ну, как чистота, как в зеркале она остается, даже по слоям грязи, у человека есть чистота какая-то. Зеркало. И когда, вот, например, мы слушаем или читаем романы, мы можем мерзкими героями привлечь, чтобы они даже очень сильно могут привлечь их. А когда читаю отрезки, такого не происходит. Мы больны желтухой. Все очень просто. Мы больны желтухой. Прабхупада дает классический пример. Когда вы больны желтухой, то сахар, он горький. Вот почему мы не испытываем сладости. Мы больны материальными болезнями. Сердце наше испещрено анартхами и материальными желаниями. Поэтому мы не испытываем вкуса. Но как только нам дают что-то такое... Прабхупада два примера приводит. Когда больной желтухой, это сахар, да, горький, поэтому сладость не испытываем. И приводит второй пример. Когда свинье дают апельсины и испражнения, она выбирает что-то. От чего она тащится больше? А? Свинья? От апельсинов. Ну, конечно же, от апельсинов. Вот почему мы от апельсинов-то никак не это. Мы что еще, может быть, наши хвостики крючком, наши рыльца пятачком. Ай-люли, ай-люли. Вот почему мы не испытываем сладость апельсинов. И нас все тянет к этим. К бекашкам. Что сделаешь? Как только нам предлагают вот эти вот, мы тут же и радостно читаем, смотрим. Ну как только апельсины? Ну что это? Вот два сравнения пропад. Что выбираешь? Свинью или желтуху? Что тебе лучше подходит? О себе как думаешь? Что я болею? Я просто, я, конечно, прекрасный человек, но очень болею желтухой. Или что я? Вот приходится выбирать свой портрет. Спасибо большое. Сегодня я уезжаю, но скоро вернусь. Не расслабляйтесь. Спасибо вам большое за гирлянды ежедневные. Гуру Врати, спасибо. Просто я себя прямо ощущал. Гуру. Прям мне стыдно все время. Спасибо вам за то, что вы слушали. Ну и за все, за все. За бананы, за яблоки, за апельсины, за курагу, за лакшми. Но самое большое для меня удовольствие было, когда вот столько много людей шикшу приняли. Еще дальше прогрессируют. Конечно, есть какие-то недостатки, но это дым. Это дым. Огня много, поэтому про дым я ничего говорить не буду. Потому что из меня дым сам исходит. Лишь бы огонь не погас. А то говорят так иногда. Конечно, раньше был огонь, сейчас потух, но дым еще идет иногда. Вот это тогда проблема. Огня нету, один дым. Но здесь есть огонь, хотя есть и дым. Поэтому огонь важен. И раз есть огонь, дым не имеет никакого значения. Самое главное, не погасите этот огонь. Старайтесь всеми силами раскочегаривать. Подбрасывайте туда дрова. Подбрасывайте дрова. Не в огонь вожделения, я имею в виду, дрова подбрасывать, а в огонь жертвоприношения. Дым будет всегда. Пока мы здесь в материальном мире, даже на какой бы ступени мы ни находились, дым будет, дымок будет идти. У кого черный дым, у кого там какой. По состоянию дров можно видеть дым. Да. Сырые дрова, очень много дыма. Очень много дыма. Сухие дрова, меньше дыма. Потом какие дрова, да? Вы знаете, что разное дерево по-разному горит. И вот так вот мы будем приобретать квалификацию. Что потом будет что-то гореть, и дыма будет почти мало совсем. Так чуть-чуть. Коптит. Спасибо большое. Гранд Шримад Бхагават Гита. Ой, Шримад Бхагават там класс. Киджай. Шрила Прабхупада. Киджай. Шри Шри Нитай Нимай Сундра. Киджай. Гоуру Праминанды. Хари Хари Гоу. Спасибо большое вам. Киджай. Дайни Майсундра Киджа.